«Я написал Гёце фон Берлихингена», — говорит Гёте дальше, — «в возрасте 22 лет, а 10 годами позже удивлялся, сколько правды в моей драме, хотя ничего из того, что я там изобразил, мне в пору создания вещи не пришлось еще пережить». В корне ошибочно приписывать Бальзаку гениальный дар наблюдательности. Бальзак был не наблюдателем, а великим фантазером, визионером. Все, что попадало в поле его зрения, могло возбудить фантазию, но ничего не запечатлевалось в неизменном виде. Из элементов, выхваченных из жизни одним взглядом своих горящих глаз, он создавал новых, никогда не существовавших людей. И жизнь этих людей он, могучий алхимик, насыщал динамикой безупречной истинности. По его желанию возникали дома, улицы, города, и читателю казалось, что все это взято из действительности. Богатство писателя зависит не от разнообразия впечатлений, а от широты его интроспекции. Чем больший мир он в себе носит, тем обильнее материал, питающий его творчество. Сколько литераторов вчитывается в работы по криминологии, посещает тюрьмы, просиживает в кабаках, где собираются апаши, а затем создает плохой образ, недостойный быть даже тенью Вотрена, найденного Бальзаком не при встрече с Видоком, а в своем собственном могучем воображении. Одна из многочисленных клеток этого творческого мозга подсказала писателю образ хитреца, шельмы, отважного и беспощадного авантюриста. Личный любовный опыт Запольской своим богатством мог бы смутить воображение Ожешко, но напрасно искать у Запольской произведения о любви такого масштаба, как «Хам». Драма Росина наводит на мысль, что их автор должен был жить жизнью, кипящей страстями. Это и дало ему возможность отобразить их с такой глубокой правдивостью, а между тем Росин жил затворником. Воспитанный в строгих принципах Пор-Рояля, никогда не дышавший сердечной атмосферой родного дома, он также был чужд страстей своего века, а весь его любовный опыт ограничился романом с актрисой. Очень банальная вещь в жизни драматурга. Читателя всегда интересует автор. Он хочет знать, как тот выглядит, какой образ жизни ведет, какой у него характер. Нынче все это значительно облегчено благодаря фотографиям, печатаемым в журналах, интервью, кинофильмам. Даже голос писателя известен. Он звучит в радио и телепередачах, его записывают на пластинки. Писатель делится своими творческими планами, рассказывает о том, что он любит, какой образ жизни ведет, даже иногда идет на довольно интимные признания. А в прошлые века жизнь писателя была окутана тайной. Конечно, даже и тогда эта таинственная завеса немного приподнималась. Гравюры на дереве, миниатюры, медальоны популяризировали его внешность. Частные письма распространяли о нем правду и вымысел. Гораций в одной из от похваляется, что если он проходит по улице, на него показывают пальцем. Вольтер во времена, когда не существовало еще ни кино, ни фотографий, ни репортеров, добился популярности, равной популярности Бернарда Шоу, который уже в наше время, в течение полувека, не сходил со страниц иллюстрированных журналов. Но не все писатели проявляли столько находчивости, и читающая публика очень долго обращалась с книжкой, ничего не зная об ее авторе. Строила только разные домыслы, представляя его по образу и подобию его героев, или в соответствии с идеями, какие он проповедовал, или же с чувствами, которые он выражал. С этим можно встретиться и сегодня. Наши отцы испытывали глубокое разочарование при виде молчаливого и задумчивого Сенкевича, потому что представляли его себе в образе залихватского рыцаря, шумного, как пан Заглоба. Точно так же и нас приводил в замешательство господин с брюшком, оказавшийся Яном Каспровичем. А бородка Леопольда Стаффа, его скромная фигура, робкие замедленные движения, такие трогательные и понятные в глазах близких друзей, не могли не вызвать разочарования тех, кто читал его «Сны о могуществе». А настоящий Ламартин вдребезги разбивал сердца нежным поклонницам его поэзии, как только они получали возможность видеть его воочию. В стихах Ламартин был мечтателем, задумчивым, стыдливым. Все трогало его до слез. И невольно он представлялся существом хрупким, изящным, может быть, близким к чахотке. В действительности же он был огромный бургундский дьявол, который ел и пил, как полагается, ругался, как гусар, занимался охотой, имел псарни и конюшни, настоящий задиристый шляхтич, без устали воюющий с соседями. Но иногда поэтам удавалось выглядеть соответственно пожеланиям своих почитателей. Ангелоподобная красота Шелли или надменное лицо Байрона повышали очарование их поэзии, хотя Байроном надо было любоваться, когда он сидел верхом на коне, потому что он хромал. Впрочем, романтики сами заботились о впечатлении, какое должна была производить их внешность. Шатобриан всю жизнь сохранял прическу, растрепанную бурями молодости. Прическа эта сделалась модной для целого поколения. Поэтические позы, например, Мицкевич на скале Аюдак, декоративные плащи, эффектный фон помогали иконографии поэтов, и в таком выигрышном виде они представали перед читателем именно такими, какими тот хотел их видеть. Вот почему писательницы всегда стараются выглядеть на фотографиях молодо и чарующе. Несравненно большее разочарование в любимом авторе могут вызвать разоблачения, касающиеся его характера. Род Красинских опечатал строгой тайной все письма Зигмунда, где он тем же самым пером, каким написаны были «Рассвет» и «Псалмы будущего», вел переписку с управляющим своими имениями, выказывая в ней всю твердость и жестокость магната времен крепостного права. Несколько лет назад мы не без сочувствия следили за судебным процессом, возбужденным внучкой Жорж Санд против биографа своей бабушки. Она не хотела признать ни одного из приписанных Жорж Санд любовников, но процесс все же проиграла. Гёте, как главе правительства, пришлось решать дело незамужней женщины, обвинявшейся в убийстве своего ребенка. И та самая рука, что в Фаусте свела незабываемую гирлянду из стров прощения и искупления Маргариты, подписала обвинительный приговор. Виктор Гюго, творец благочестивого Мириэля, в десятках стихотворений, скорбящий над людской нуждой с благостью и щедростью Деда Мороза, в жизни был скрягой и никогда бы не подал нищему и гроша. В книжке расходов, которую этот скупец вел с поразительной аккуратностью, под рубрикой «Благотворительность» были замаскированы суммы, какие ему время от времени приходилось выплачивать соблазненным служанкам. Но алхимия слова умеет и из наихудших черт писателя создавать вещи, поразительные по чистоте и благородству. Шарль Лало, в нескольких томах собрал психологические загадки многих писателей, умевших свои моральные слабости, изъяны, недостатки, исправлять на собственных героях, щедро наделяя их всеми положительными качествами, которых сами были лишены.